Сталин словно чего-то выжидал. Может быть, к нему, уже пожившему человеку, пришло разочарование в бесплодности двух десятилетий революционной деятельности? Или Сталин предчувствовал, что ему скоро предстоит вступить совсем в иной этап жизни и борьбы? А может быть, его коснулось неверие в возможность опрокинуть самодержавие? Никто этого никогда не узнает. Об этом периоде своей жизни Сталин ничего не писал и рассказывал очень мало. Сталин все 4 года был пассивен, ничего практически не писал, совершенно не проявил себя как член Центрального комитета партии. Фактическими лидерами в ссылке были Спандарян и Свердлов, вокруг которых группировались все ссыльные. Сталин держался особняком, хотя и не скрывал своих сдержанных симпатий к Спандаряну. Неистовому революционеру Сурену Спандаряну не суждено было увидеть зарево революции. Он заболел и скончался в ссылке. Думается, что период длительной духовной депрессии у Сталина был временем его личного духовного выбора. Раздумья о прожитом и грядущем. Ему было уже под 40, а перспективы личного будущего были туманны. У Сталина не было никакой житейской специальности. Он ничего не умел делать, практически никогда не работал. К слову сказать, 30 лет нашей партии и страной руководил человек, не имевший никакой профессии, если не считать профессией священника-недоучки. Если, допустим, Скрябин Молотов окончил реальное училище, недоучившийся студент Маленков проявил себя в молодости как старательный технический секретарь аппарата, а Каганович был неплохим сапожником, то Сталин даже сапожником, как его отец, не был. Полицейские в графе анкеты «Знает ли мастерство, профессия?» делали прочерк или писали «конторщик». Сам Сталин, заполняя анкеты накануне партийных съездов и конференций, испытывал затруднения при ответе на вопросы о роде занятий и социальном происхождении. Например, в анкете делегата 11-го съезда РКПБ, в котором он участвовал с совещательным голосом, на вопрос, к какой социальной группе себя причисляете, рабочий, крестьянин, служащий, Сталин не решился что-либо ответить, оставив графу чистой. Будущий генсек, являясь профессиональным революционером, жизнь рабочего, крестьянина, служащего, знал гораздо хуже, чем, допустим, ссыльного или заключенного. Возможно, это было неизбежно в тех условиях деятельности, но вместе с тем явилось устойчивой чертой его личности. Сталин знал о жизни трудящихся как будто много, но со стороны, поверхностно. Правда, придет время, и он все будет знать и уметь. Туруханское долгое молчание было, пожалуй, своеобразной ревизией уже немалой по срокам жизни. Все говорило за то, что сходить с революционной тропы Сталину было поздно. Сообщения о росте антивоенных настроений и новом подъеме революционного движения в Петербурге постепенно вернули Сталину уверенность в себе, привели поселенца в былую боевую форму. Правда, имеются и иные свидетельства об этом периоде биографии Сталина. Например, в брошюре жены Спандаряна «Швейцер. Сталин в Туруханской ссылке. Воспоминания подпольщика», написанной в 1939 году, утверждается, что Сталин с началом империалистической войны был активен и тут же выступил со специальным письмом, осуждающим оборончество. Мол, интернациональная позиция, как утверждалось автором книги, была выражена им быстро. Однако это письмо не только не сохранилось, но о нем никто и никогда не вспоминал и не слышал из тех, кто нес тогда свой крест в далеком Туруханском крае.